Эпилог. «Ух ты!» — воскликнул Каротерс. «Уже светает!» За окнами просторного кабинета, уставленного книгами, брезжили сероватые сумерки, и свет электрической лампы казался каким-то резким и неестественным. Несмотря на то, что камин регулярно подтапливали, пламя почти погасло. В каминной топке образовалась большая куча углей. Густой табачный дым щипал глаза сидевшим за столом гостям, которые имели весьма усталый вид. Они с трудом зашевелились, поворачиваясь к окнам и слегка удивляясь рассвету. В кабинете было одновременно душно и холодно. Помощник комиссара открыл глаза. «Ерунда какая!» — прорычал сэр Герберт Армстронг, по утрам он бывал ворчлив. «Всю ночь просидели». «Ба!» Он потянулся в карман и с легкой небрежностью вытащил оттуда записную книжку. 17 воскресений с Троицы прошло. Солнце встает в 6:20. За ночь мы столько раз упоминали точное время, что эти цифры не грех озвучить. Кстати, могу также сообщить, что если вы застраховались от пожара в Михайлов день, то завтра страховка заканчивается. Ну что, лентяи? «Кто-нибудь из вас в церковь собирается?» «Каротерс, вам должно быть стыдно!» «Ой, если встретите того симпатичного офицера...» «Прошу прощения, сэр», — ответил тот, подозрительно смутившись. «Я ничего не говорил. Суперинтендант». Один только Хедли выглядел свежо и бодро. Он сидел, посасывая давным-давно погасшую трубку. «Да, я упомянул об этом просто ради...» Подозрительно серьезно объяснил он. «Красивой концовки. Мы потратили целую ночь на то, чтобы в очередной раз обсудить все подробности. И теперь ждем, что скажет наш оракул. Какие у Фэлла мысли насчет всего...» «Черт возьми! Он заснул! Фэлл!» Доктор Фэлл восседал, чуть съехав вниз, в своем огромном, похожем на трон, кресле. Пенсне сползло с его носа и болталось на ленточке. Руками он закрывал лицо. Тут пальцы раздвинулись, и в щель между ними сверкнул глаз. «Я вовсе не сплю», — произнес он чувством собственного достоинства. «Ваши слова глубоко меня уязвили». «Пу-пу-пу!» Закряхтел он, растирая пальцами виски. Теперь он походил не столько на дух нынешнего Рождества, сколько на усталого старика. «Я лишь задавался», — продолжил доктор Фэлл, прочищая горло. «Снова и снова... пу-пу-пу... Снова одним и тем же вопросом, которым задаюсь в конце каждого своего дела. Что есть справедливость? И время, как насмешливый Пилат, не станет дожидаться ответа. Пу-пу-пу. Ладно, не берите в голову. Что вам всем определенно не помешает в такую рань, так это чашка крепкого черного чая, щедро сдобренного бренди. Подождите немного». С кряхтением он грузно поднялся и, опираясь на две трости, побрел к камину. За стопкой фолиантов на небольшой подставке там скрывалась газовая горелка. Доктор Фэлл подхватил чайник и встряхнул его, чтобы проверить, есть ли там вода. Зажег горелку, и в ней зашипели синеющие языки пламени с ярко-желтым отливом на концах, осветив мрачный кабинет. Какое-то время доктор Фэлл стоял, склонившись над этим огоньком, словно средневековый алхимик. Свет горелки выхватил из темноты его двойной подбородок, копну седых волос, разбойничьи усы и по-совиному круглое пенсне с болтающейся черной лентой. Он вдруг тряхнул головой. «Сперва, Хедли», — задумчиво буркнул он, — «хочу поздравить вас с блестяще проделанной работой. Пункт за пунктом вы словно карандаш соединяете разрозненные точки в головоломке, из которых в конечном счете вырисовывается картинка. «Бог с ним!» — отмахнулся Хедли, явно что-то заподозрив. «Вопрос в том, согласны ли вы со мной. Думаете, все верно?» Доктор Фелл кивнул. «Да», — сказал он. «Да, верно в известной степени». Сэр Герберт при этих словах выронил записную книжку. «В известной степени?» — проревел он. «Только не говорите, что у этого дела есть какое-то тройное дно. Я этого не вынесу, ба! Мы нашли шкатулку с секретом, на крышке которой начертаны загадочные письмена. Вот мы ее открываем, и что внутри? Другая шкатулка! Мы открываем ее, и посмотрите-ка! Фокусник выстрелил из пистолета, и голубь упорхнул. Там же ничего больше нет, правда?» «Погодите пока», — сказал, как всегда, педантичный Хедли. «Давайте послушаем. Никаких шуток с утра пораньше». «Что вы имеете в виду?» Доктор пожал плечами, и у всех словно почва ушла из-под ног. Он уселся в кресло напротив газовой горелки и достал свою трубку. Какое-то время он сосредоточенно рассматривал ее, и в комнате не было слышно ни звука, кроме гудения горелки под чайником. Затем Фелл вдруг заговорил. «Исходя из моих скромных выводов, господа, вы никогда не сможете вменить Маннерингу убийство, а Джеффри Уэйду лжесвидетельство. Если это вас утешит, я знаю способ, как можно прижать старика и выйти из игры победителями, чего, похоже, вы и желаете. Но насколько мудро делать такой ход?» Он в очередной раз прижал руки к вискам. «Да, Хедли, вы проделали хорошую работу. Знаете, есть одно старое доброе выражение, которое, если понять его буквально, идеально описывает мой метод. Я тут и там пораскинул своими старыми мозгами. Я словно косоглазый охотник, обстрелявший всю опушку и никому не оставивший дичи. Я, как старик, который усердно ищет на улице Пикадилли шиллинг, потерянный на Риджен-стрит, потому что на Пикадилли освещение получше, чем там, где он его потерял. Однако могу привести кое-какие доводы в пользу того, чтобы искать зацепки там, где, как вы знаете, их быть не может. В таком случае вы замечаете те вещи, которые иначе проглядели бы. Вы, господа, поставили перед собой задачу и четко определили ее. Вы проделали блестящую работу. Однако вы нашли исчерпывающий ответ на задачу, не вполне понимая, из чего она состоит. Думаю, вы видели лишь одну сторону этой проблемы. С вашего позволения, назову ее загадкой ненужного алиби. Не думаю, что у кого-то есть сомнения на тот счет, что алиби Маннеринга сфабриковано. Джефф Уэйд со всей широтой души, достойный графа Монте-Кристо, запугал и умаслил взятками 13 свидетелей, чтобы сочинить из этого безукоризненную историю. 12 свидетелей в самом деле были нужны. Скажем так, их показания были нужны, хотя и не обязательно было привлекать к этому столько людей. Но вот 13-й свидетель выделяется на их фоне. По большому счету, он даже и не лжесвидетельствовал. Это был человек посторонний, и чтобы заручиться его поддержкой, Джеффу, должно быть, пришлось изрядно попотеть, и все зазря, если полностью принять выводы Хедли. А теперь позвольте рассказать, что я об этом думаю. Я считаю, Хедли весьма точно реконструировал события, за исключением одной крошечной и, возможно, пустяковой детали. Деталь следующая. Грегори на самом деле не убивал Пендерелла. Мне кажется очевидным, что настоящим убийцей был младший Джерри Уэйд. Но сомневаюсь, что вы когда-нибудь сумеете доказать это. «О, боюсь, я вас огорошил», — продолжил Фэл после затянувшегося молчания, которое лишь раз прервало ругательство, вырвавшееся у Хэдли. Доктор откинулся на спинку кресла и утонул в полумраке. Только отсвет газовой горелки падал на его лицо. Задумчиво хмыкнув, доктор кивнул и продолжил. «С вашего разрешения, я пойду своим извилистым путем и начну с конца, чтобы обратить ваше внимание на кое-какие моменты. Позвольте начать с аналогии. Предположим, Карутерс обвиняется в убийстве своей бабушки из Айлингтона, которое произошло между 11 часами вечера и полночью. Вы, Хэдли, я и сэр Герберт собираемся вместе, чтобы выдумать ему алиби на этот час между 11 и 12. Мы связываемся с управляющим отелем Дорчестер. Этот мерзавец получает от нас жалование и его партнером. Мы связываемся с 7 гостями и 3 посторонними людьми. Это тоже наши иждивенцы, которых для нашего удобства мы назовем Деллой Джорджем, С. Болдуином и Н. Чемберленом, и которые в этот момент там ужинали. Все они клянутся, что Карутерс находился в обеденном зале с 11 до 12, а в 12 ушел. И теперь наш Карутерс чист и невинен, как младенец. Никого не волнует, где он находился после 12, так как после этого он, понятное дело, никак не мог убить бабушку. И к тому же дорога от Парк-Лейн до Айлингтона после полуночи заняла бы у него столько времени, что это лишь подтверждает его алиби. Таким образом, нам совершенно незачем рисковать, подкупая другого свидетеля, который засвидетельствовал бы, что Карутерс оказался в Савойе в 12:15 и болтал там с управляющим. Если посмотреть со стороны, это самое подозрительное алиби. И если мы его выдумали, то для этого, вероятно, есть очень весомая причина. То же самое и с мистером Маннерингом из нашего дела. Джефф доказал, что Маннеринг не покидал греко-американо какой-то ресторан вплоть до 10:45, до того времени, когда в музей пробрался самозванец. Этого было вполне достаточно. Зачем тогда так тщательно выдумывать, что Маннеринг ездил на Принц Риджен Корт с Агинопополосом, встречался с управляющим и заходил в квартиру с черного хода? Ответ витает в воздухе. Ему было жизненно важно подкрепить утверждение Маннеринга, что он был в этой квартире той ночью. Но почему это было настолько важно? Вам было начихать, как любит выражаться Хэдли. Но сам тот факт, что он там был, главным образом вы стремились доказать, что он не входил в парадную дверь без 10:50. Вы даже не собирались давить на него в этом вопросе. Вы, Хэдли, так ему и сказали, когда беседовали с ним в доме Уэйдов. И тем не менее вы должны были понять, что для Маннеринга факт пребывания в квартире в то самое время или нет представлял огромную важность, потому он и старался вас в этом убедить. Если что и удивляет нас в его поведении, так это упорство, с которым он настаивал на том, что он таки там был. Он пихал вам этот факт под нос даже тогда, когда вы в нем не сомневались. С самой первой беседы с Карутерсом и до скандала в кабинете сэра Герберта, во время которого он представил своих свидетелей. Естественно, он хотел, чтобы его история подтверждалась в мельчайших подробностях. Но все это больше походит на странную навязчивую идею, не имеющую к самому преступлению никакого отношения. Так что же он, черт побери, делал на Принца Риджен-Корт, согласно его показаниям? Он поднялся по лестнице, обнаружил, что дверь в квартире Холмса открыта, заглянул туда и достал из кучи золы сложенную бумажку, Незаконченное письмо, написанное Джерри Уэйдом. Вот и весь секрет, господа. Он подобрал записку, как он утверждает, которую кто-то выронил из кармана. Он объяснил это лишь тогда, когда записка вывалилась из его собственного кармана в полицейском участке, и ему потребовалось этот факт как-то объяснить. Теперь мы знаем, что Маннеринг — лжец. Мы знаем, что он не ходил на Принца Риджен-Корт вообще. Где он тогда на самом деле взял эту записку, и почему ему было так необходимо во все горло кричать о том, что он нашел ее в квартире? Если принять во внимание тот факт, что записка с одной стороны была выпачкана углем, становится ясно, что нашел он ее на месте преступления. Пытаясь объяснить следы угольной пыли на записке, Маннеринг совершил непростительную ошибку, выдумав, что он нашел этот листок в квартире Холмса возле камина. Картер сбывал в этой квартире. Он заходил в комнаты и ни в одной из них не обнаружил ни камина, ни дров, ни угля. Вы, друзья мои, должны бы знать, что эти съемные квартиры отапливаются электрическими обогревателями, позором для всей человеческой цивилизации. Боюсь, что вы уделили недостаточно внимания этой записочке. Дорогой Г, непременно нужен труп, настоящий труп. Просто потому, что она имела отношение к какой-то проделке. Смысл проделки вам объяснили, и вы забыли о записке. Но не в этом состоит вся ее важность для дела. Ее содержание не имеет никакого значения, в отличие от обстоятельств ее обнаружения. Важно не то, что Джерри Уэйд писал студенту-медику с просьбой раздобыть ему труп, а то, что записку выронили возле камина, которого в квартире Холмса никогда не было. Вернее сказать, ее выронили возле трупа в подвале музея Уэйда. Этот факт проливает свет на многие странности. Он объясняет, почему Джеффри Уэйд с такой яростью оборонял от вас Маннеринга, ведь на самом деле он выгораживал собственного сына. Я думаю, это объясняет даже тот чек в 20 тысяч фунтов, который обеспечил Маннерингу новые захватывающие приключения на Востоке. Со свойственным мне фирменным упрямством, как его называет Хэдли, вначале я изложил вам концовку. Пока вся эта история раскручивалась, мне казалось вполне очевидным, что Джерри Уэйд убил Пендерелла. Вы упоминали двоих главных подозреваемых. Вы говорили, что Мириам Уэйд абсолютно точно была единственной, кто спускался в подвал, и что нет никакого иного способа зайти туда, кроме как через подвальную дверь. Из этого следует, что убийцей была либо Мириам, либо тот, кто влез в подвал через окно. А как насчет пресловутого лифта? Может, все дело в моей нелюбви к лестницам? Однако же этот лифт просто засел у меня в мозгу. Куда в этом деле ни глянь, натыкаешься на лифт. Он скрипит и трещит своими механизмами у меня в голове. И первое, что мы слышим об этом лифте, это то, что он сломан. В ночь убийства Картер слышал об этом от Пруэна, когда вошел в кабинет и обнаружил следы развеселых приключений Иллингворта в лифте. Пруэн, кстати говоря, по этому поводу сделал одно заявление среди всех прочих, которое должно было привлечь ваше внимание. Пруэн сказал, что, по словам старика, кто-то специально вывел лифт из строя из-за того, что мистер Уэйд был неосторожен, и несколько раз лифт чуть было не отрубил ему голову. Я спросил себя, кто бы мог повредить эту штуковину? Что ж... Джерри Уэйд, судя по тому, что старик рассказывал Армстронгу, был инженером-электротехником. Хочу, чтобы вы внимательно взглянули на этот лифт и на историю событий, в которых он был задействован вечером в пятницу. Рассказ Иллингворта в этом плане весьма познавателен. Думаю, я начал пристально следить за Джерри с того момента, как Иллингворт оказался в музее. Это было в 10:35, когда Мириам выходила из подвала. Она спустилась туда во второй раз, увидела, что подвал точно пуст, решила, что Бендерл ушел, и побежала обратно наверх. Столкнувшись с ней, Иллингворт свернул в кабинет хранителя. Дверь распахивается, из кабинета вылетает нервный Джерри Уэйт в фальшивых бакенбардах и говорит Иллингворту, чтобы тот не тратил времени на пустую болтовню. Тут возникает еще одно обстоятельство, на которое вы не обратили должного внимания. Иллингворт обрушил нам на голову целый ушат подробностей о кабинете хранителя и об этом лифте. Дверь, как неоднократно повторялось, была обшита сталью. Ни один звук не просочился бы через нее наружу. Дверцы лифта были настолько толстыми, что запертый внутри Иллингворт не мог слышать, о чем Джерри с Холмсом говорили в кабинете. Любые разговоры, которые имели место в главном зале, можно было бы услышать в кабинете только в том случае, если бы двери лифта были открыты. Согласны с этим? Тогда звук проникал бы через вентиляционное отверстие в шахте лифта, а в противном случае ни слова не было бы слышно. Войдя в музей, Иллингворт разговаривал с Пруаном в дальнем конце главного зала. Затем он беседовал с Бакстером все еще на значительном расстоянии от кабинета. Тогда каким образом Джерри Уэйт услышал его? Вернее сказать, каким образом Джерри Уэйт, находясь в звуконепроницаемой запертой комнате, узнал, что кто-то явился? Вот мы и приходим к не такому уж и удивительному выводу, что он, должно быть, находился в лифте. Иначе такой трюк не проделать. Скорее всего, в этом лифте он стоял на ящике и выглядывал наружу. Начнем с того, что это весьма подозрительно, поскольку, войдя в кабинет хранителя, Иллингворт заметил, он упоминал об этом, когда описывал свои размышления о побеге, что дверцы лифта были закрыты, и на них висела табличка с надписью «Не работает». Если Джерри заходил в лифт, зачем было это скрывать? Но Господь всемогущий, друзья мои! Он пошел еще дальше, чтобы уничтожить все следы. Совершим же грандиозный прыжок в следующий день и послушаем, что нам скажет о лифте дактилоскопист, пришедший убедиться, что старик Иллингворт в самом деле сидел внутри. Иллингворт в лифте был, его отпечатки найдены. Странно не это обстоятельство. Странно то, что никаких других отпечатков не удалось отыскать. Никаких других отпечатков. Джерри должен был побывать в лифте. Он должен был хоть к чему-нибудь прикоснуться, но нигде не было и следа этого. Такое возможно только в том случае, если аккуратно стереть отпечатки пальцев. А для чего ему было стирать отпечатки? Для чего было скрывать тот факт, что он заходил в лифт? Ответ вам подскажет записка, начинающаяся со слов: «Дорогой Г, непременно нужен труп, настоящий труп», которую Джерри Уэйт обронил в подвале во время убийства Пендерелла. Видите ли, мне совершенно не понравилось то, как он вел себя той ночью. Мне не понравилось то, с какой готовностью он принял доктора Иллингворта за актера из агентства. Я сказал себе: во всем мире, наверное, не найдется такого человека, который, полчаса проговорив с доктором Иллингвортом, не усомнился бы в том, что он явился из театрального агентства. Джерри Уэйт не настолько простодушен. Он притворился, что поверил в то, что Иллингворд присланный из агентства актер. Он закатил для него личное представление, поскольку это ему было необходимо для спасения собственной шкуры. Благодаря этому наружу не просочилось ни единого намека на то, что настоящий актер убит и лежит в подвале, о чем Джерри Уэйду было хорошо известно. Признаю, этот артист-любитель устроил для Иллингворда неплохой спектакль. И это после того, как он заколол профессионального актера. Хэдли, наложите теперь свою концепцию убийства на мою, и тогда вы увидите, что их контур совпадает именно так. Попытаюсь обвести его по-своему. Ведь у нас имеется еще одна серьезная зацепка, и она кроется в том обрывке разговора между Джеффом Уэйдом и Иллингвортом, который вы подслушали в понедельник, когда эти двое спускались в подвал, где впоследствии Джефф и уничтожил отпечаток пальца на зеркале. Хэдли вскочил со стула и уставился на Фэлла, указав на него пальцем с противоположного конца стола. «Имейте в виду, — сказал он, — что Иллингворд повторял старику? Он говорил что-то вроде... Но если какой-то мерзавец и в самом деле стащил перчатки с вашего стола, на что Джефф ответил и отвертку?» Фэл кивнул в ответ. «Пу-пу-пу! Именно это, мальчик мой! Кто-то украл перчатки и отвертку со стола Джеффа наверху. О чем это нам говорит?» Наша блуждающая мысль приводит нас прямиком к тому самому сломанному лифту, который кто-то злонамеренно вывел из строя. С 10:18, когда ушли Мириам с Харриет, и до без 25:11 Джерри Уэйт находился в кабинете хранителя совершенно один. Его оставили в одиночестве более чем на 15 минут. Он прикреплял к лицу бакенбарды, не такое уж это и долгое дело, поскольку Харриет заявляет, что к тому моменту, когда она и Мириам оставили его, работа была почти закончена. Тут Мириам выходит и говорит, что она принесет ему... Что? Одну из отцовских курток из подвала для того, чтобы завершить образ. Я вам скажу, что ему тут же пришло на ум, Хэдли. Скажу с такой уверенностью, будто сам это наблюдал. Фу, хорошо, что старик уехал. Хоть не попытается в очередной раз убиться в этом лифте. Ребятам наверху скоро понадобится спустить сундук. Облегчу им задачу, раз уж он нам так нужен. Починю лифт, это секундное дело. «Ведь я же сам его и сломал!» Он берет у старика со стола отвертку и пару перчаток на тот случай, если откуда-нибудь потечет смазка. Затем заходит в лифт. «Готово! Просто идеально! Дай-ка испробую его, куда бы поехать!» «А, черт! Скатаюсь в подвал, как раз возьму там куртку!» Он спускается и выходит из лифта в огороженной части подвала, где располагается мастерская старика. И тут он слышит голоса. Это Мириам, которая, прихватив усы и кинжал, пришла на встречу с Маннерингом. Но вместо него она наткнулась на Пендерелла. И Джерри, скрывшись там в темноте, слышит всю эту историю. «Вы видели, как маска цинизма съезжает с лица этого парня, Хэдли? Вы видели это несколько раз. Мы слышали, как его распекают за то, что он ни на что не годится. Эти ужасные голоса, причиняющие боль. А ты помолчи, гном-переросток. Мы слышали и то, как он сам унижает себя, страдая от того, что он всего лишь... Старый добрый Джерри, который никому не способен дать отпор. Однако вы также видели и его лицо в тот момент, когда объявили, что не станете придавать огласке информацию о ребенке Мириам. Этот славненький, добренький гоблин мог обернуться чудовищем и наброситься из темноты. И он набросился из темноты. На Пендерелла. Крича, чтобы Пендерелл убирался, Мириан взбежала по лестнице. А Пендерелл, более-менее довольный, стал ждать, задаваясь вопросом, что делать дальше. В этот момент из дощатой перегородки появился Джерри. Так и вижу, как разворачивалась эта сцена при свете качающейся под потолком лампочки. Вот он, кинжал лежит на полу. Может, Джерри сказал что-то типа «Будь ты проклят». Этот бесполезный братец провернул кровавое дело с таким же проворством, с каким затем пустился разыгрывать спектакль перед Иллингвортом, чтобы обеспечить себе алиби. Удар кинжала мог по чистой случайности поразить сердце жертвы. Либо Джерри успел нахвататься соответствующих знаний от своего друга Рэндалла. Подозреваю, что это все-таки была случайность. Тем не менее, Пендерелл падает замертво, точно как Гарун Аль-Рашид. Надо убрать тело. Вдруг кто-нибудь спустится сюда. Запихаю его в угольный бак. Думаете, у него бы силенок не хватило? А как он сумел затолкать в лифт Иллингворта высокого и тяжелого мужчину? Но что там со временем? 10:30. Надо убираться отсюда. Он возвращается в мастерскую и прячет перчатки с отверткой. Надо ехать наверх и обставить все так, будто лифт все еще сломан. Джерри поднимается на лифте и начинает стирать отпечатки пальцев в кабине. Постарался он, должно быть, на славу. Затем вновь выводит лифт из строя. Пока он этим занимается, из главного зала до него доносятся голоса. Встав на ящик в кабине лифта, он смог еще и выглянуть наружу. «Иллингворт. Кто это, черт возьми, такой?» Джерри понятия не имеет. Но решает, что лучше прикинется, будто принял его за актера из агентства. Он закрывает створки лифта, выходит из кабинета и с неожиданным хладнокровием встречает Иллингворта в дверях через 2 минуты после того, как он... Доктор Фелл с присвистом затянулся своей нераскуренной трубкой. «Ну а что там внизу?» «Маннеринг все видел через окно. Он видел, как Мириам спустилась во второй раз сразу после того, как из подвала ушел Джерри. Он видел и то, как она поднялась обратно. О чем в этот момент думал Маннеринг? Вот так-так. Брат совершил убийство, но подозрения, скорее всего, падут на сестру. Вы можете по-своему истолковать мотив Маннеринга? Я же вижу это следующим образом. Совершив одно героическое деяние, а именно сыграв этой ночью опасную роль этакого олуха, он может положить конец всяческим насмешкам и поставить братца, который все время издевался над ним, в весьма щекотливое положение. Лишь благодаря ловкости и отваге Маннеринга брат с сестрой не попадутся на убийстве. Так проявило себя неугомонное тщеславие Маннеринга. Съели? Он всех заставит признать, какой неоценимый поступок совершил. А затем он сказал бы Мириам: «Видишь, я все тебе доказал, а теперь прощай». Помните историю о парне, который прыгнул на арену ко льву, чтобы поднять оброненную девушкой перчатку, и все это лишь для того, чтобы после бросить ей эту перчатку в лицо? Маннеринг воображал себя в подобном положении, под гром овации и в ослепительном свете софитов. Он бы этим прославился. И вот Маннеринг сделал то, что, как вы уже рассказывали, он и сделал. Он подобрал с пола возле угольного бака записку, которая выпала там из кармана Джерри. И эта проклятая записка была последним доказательством того, что Джерри совершил убийство. Разумеется, после Маннеринг перепугался. И тут на помощь пришел старик Джефф. Я так думаю, потому-то благодарный отец и выписал ему чек на 20 000 фунтов. Концовка остается загадкой. Был ли Маннеринг галантным благородным рыцарем, хотя на подвиг его вдохновило чистое тщеславие, или же в сущности он был таким же последовательным негодяем, как и сам Пендерл? Не имею понятия. И я не знаю, сумеет ли он до последнего дня своей жизни, поднимаясь на самую высокую вершину Гималаев или переплывая Геллеспонд, преследуемый акулами, познать самого себя. Он останется тем единственным мудрецом, который способен поведать нам о том, что может быть на уме у такого парня, как Маннеринг. И эту последнюю загадку мы не сумеем разгадать. Серое небо за окнами понемногу прояснялось. Доктор Фелл поднялся из-за стола в гробовой тишине, прошагал к окну и открыл его, чтобы вдохнуть прохладный утренний воздух. «Разумеется, сейчас уже нет никаких доказательств», — внезапно произнес Хедли. «Конечно, нет», — бодро отозвался доктор Фелл. «В противном случае я не стал бы все это вам рассказывать. Не хочу, чтобы вы арестовали этого парнишку. Шума и гамма и без того было довольно. Если хотите, можете припугнуть Джеффа Уэйда. Но приведу поговорку, от которой меня и самого подташнивает. Позвольте голубку, вылетевшему из последней шкатулки под выстрел фокусника, принести в клюве оливковую ветвь и успокоить вашу совесть». Все они переглянулись, и Хедли неожиданно разразился хохотом. «Пойдет», — согласился сэр Герберт, почесав затылок. «Молчу, как рыба». «Бог свидетель, я тоже, сэр», — отозвался Картерс. Сияющей улыбкой на лице доктор Фелл обернулся и подошел к газовой горелке у камина. «Вы все будете задаваться вопросом, а прав ли я?» — сказал он им. «И только между нами. И я тоже. Однако уж больно долго у нас кипит чайник». Он выключил газ. Раздался резкий хлопок, и чайник прекратил шипеть. И все они, успевшие изрядно проголодаться, приготовились завтракать.